Будапештская операция. Активное наступление советских войск на восточном направлении, освобождение Румынии, за ней Болгарии и Югославии, поставили Германию в очень сложное положение. Она лишилась своих важнейших союзников – Румынии, Болгарии и Финляндии. Гитлеровцам приходилось сражаться против Италии, Франции и Советского Союза. Разгром части промышленности, потеря нефтяных скважин в Румынии привели к потере господства в воздухе. Немецких самолетов становилось все меньше. Но столицу Венгрии Гитлер решил удержать любой ценой. Советским войскам, общее количество которых составляло около 800 тысяч человек, предстояло сразиться с немецкой группой армий «Юг», численность солдат и офицеров которой могли составить 300 тысяч, включая остатки венгерских армий. Наступление на Будапешт началось 29 октября 1944 года силами 2-го Украинского фронта, который двигался по трем направлениям. Третий Украинский фронт должен был завершить концентрацию основных сил в районе Баната и одновременно захватить плацдармы на правом берегу Дуная. Войска 2-го Украинского фронта сумели быстро прорвать оборону противника и при поддержке гвардейских моторизированных корпусов стали стремительно двигаться вперед. 2 ноября 1944 года советские войска подступили к Будапешту, но ворваться в город сходу не удалось. На помощь осажденным прибыли 3 немецкие танковые дивизии. 4 ноября в советские войска поступил приказ Верховного Главнокомандования расширить полосу наступления с севера, востока и юга. К 26 ноября войска 2-го Украинского фронта прорвали вражескую оборону между реками Тисой и Дунаем и продвинулись в северо-западном направлении на 100 километров. Но наступление на город снова не удалось. Будапешт стоял как неприступная крепость. Продвижение Красной армии вперед давалось немалыми потерями. Атаки пришлось остановить. Только в начале декабря наступление возобновилось. Были задействованы силы центра и южного крыла 2-го Украинского фронта. После ожесточенных боев советские войска вышли к Дунаю севернее и северо-западнее Будапешта. 7 декабря немцы нанесли несколько мощных контрударов, но войска 3-го Украинского фронта уже начали форсировать Дунай. И в скором времени будапештская группировка противника была охвачена с севера и юго-запада советскими войсками. Операция по окружению войск противника была назначена на 20 декабря. После мощной артиллерийской подготовки вперед пошли моторизированные корпуса, и вскоре оборона немцев была сломлена. 26 декабря окружение свершилось. Советское командование направило окруженному немецкому гарнизону ультиматум о сдаче, но немцы коварно расстреляли русских парламентеров. Тогда начались операции по ликвидации гарнизона. Борьба была ожесточенной. На некоторых участках сражений немцы выставляли до 50-60 танков на 1 километр. Но общая тактическая и стратегическая ситуация развивалась не в их пользу. Советское командование бросило в бой советские танки Т-34. При этом плотность огня на отдельных участках достигала 160-170 орудий на 1 километр. К 18 января 1945 года восточная часть города, Пешт, была в руках советских войск. К 13 февраля сражение завершилось полным разгромом войск противника и освобождением Будапешта. Успешное завершение Будапештской операции изменило стратегическую обстановку на южном крыле Советско-германского фронта, позволило развить охват южного фланга немецко-фашистских войск. Войска 2-го и 3-го украинских фронтов получили возможность развивать действия в направлении Чехословакии и Австрии. В Будапештской операции Красная армия потеряла свыше 80 тысяч человек. Была окружена и уничтожена 190-тысячная группировка противника. В плен захватили командующего обороной города вместе с его штабом.